второе типа политических режимов. Понятие «политический режим» выражает характер взаимосвязи государственной власти и индивида, а также дает представление об основах системы власти. В этой связи Монтескье заметил, как для республики нужна добродетель, а для монархии – честь, так для деспотического правительства нужен страх. В зависимости от соотношения демократии и диктатуры, как принципов организации общественной жизни, которая определяет степень социальной свободы личности, выделяют три типа режимов – тоталитарный, авторитарный и демократический. Между тоталитаризмом и демократией, как крайними полюсами данной классификации, располагается множество промежуточных способов реализации власти.